Глава 25. К вечеру, после бесчисленных лекций, вымотанные все до предела, мы собрались на улице перед машинами, что должны были отвезти нас обратно на виллу. «Август», — Лукас, как всегда, взялся руководить парадом. «А как же вознаграждение и традиционный поход в ресторан? Уставшие умы требуют подпитки развлечениями», — подмигнул наш коллега девчонкам, и те обе захихикали. «Хотите продолжить веселье?» — вдруг непринужденно впервые за последние два дня улыбнулся Доля. «Да, да, хотим». «В старый город?» Август подмигнул им, открывая дверь ожидавшего нас автомобиля. Он снова собрался сесть рядом с водителем. Я же исхитрился оказаться в другой компании, как бы случайно опередив Ксению, которой в результате пришлось сесть в машину к Доле и Джина. Не хочу повторения предыдущей истории. Пусть вечер остается нейтральным, и так столько впечатлений за день, что я себе уже места не нахожу. Хоть 10 минут без него. Целых 10 минут без него. Слишком долгих. Слишком мучительных. Без него. Нас привезли в старый город. Когда-то давно я был и здесь, только снова на учебе, поэтому сам город видел исключительно из окна автомобиля. В этот же раз, прежде чем осесть в одном из маленьких ресторанчиков с летними террасами, где везде уже были зажжены газовые фонари и вышли на работу зазывалы, сообщающие всем прохожим, что здесь говорят по-русски, мы совершили вечерний променад по городу. Маленькие улицы, очень старые, совсем игрушечные домики. В какой-то момент Лукас снова взял на себя инициативу и направил всю компанию по тому пути, который выбрал сам. Внезапно на одной из улочек мы наткнулись на большой плакат размером, наверное, 3 на 3. Надпись на которой гласила: «С днем рождения, Август! Самому лучшему боссу! Ура!» Словно бы из ниоткуда возникли цветы, коробки с бантами, ребята бросились поздравлять своего шефа. И только тут до меня начало доходить, в какую дурацкую ситуацию я успел попасть. «У него сегодня день рождения! Большой день, в который все догадались его поздравить, а я даже не знал, что сегодня за праздник!» И это при том, что я был в близких с ним отношениях. Пусть был, но это же просто невежливо с моей стороны. Как бы плохо и непонятно мы не разошлись. Мне в очередной раз повезло. На улице гуляло много людей, и в общей суматохе не возникло неловкой ситуации с моим собственным поздравлением. Меня, как всегда, просто не заметили. Потому, слегка успокоившись, я направился за остальными в ресторан, решив для себя сделать подарок завтра. Можно с самого утра выскользнуть в магазин и что-нибудь присмотреть. Правда, я даже не представляю, что ему подарить. Что можно подарить человеку, у которого все есть и которому ты причинил столько неудобств, который неизвестно, что думает о тебе и неизвестно, как относится? Ресторанный зазывало очень обрадовался, поймав в своей сети такую веселую компанию. Он тут же проводил нас к столикам на уютной террасе. Только мы не сразу уселись. Лукас с девушками отправились выпрашивать у администраторов вазы для цветов, а Джина захватили с собой в качестве переводчика, так как он немного знал и французский тоже. Я думал вызваться, но, как всегда, опоздал со своим предложением, и только посмотрев им в спину, обреченно сел за столик туда, куда мне указал зазывало, прямо напротив моего босса. Мы опять остались наедине. Я потупил глаза и не нашел ничего другого, кроме как сказать: «Простите, я не знал, что у вас сегодня день рождения», — почти прошептал себе под нос, сложив худые руки на плоской груди. Сейчас, когда на мне была майка в обтяжку, да еще и с коротким рукавом, наверное, выглядел особенно жалко. «Если бы знал, обязательно приготовил подарок, это очень невежливо с моей стороны. Простите, мне очень жаль». Я боялся, что он скажет. Боялся, что посмеется или что еще похуже. Но я совсем забыл, что он не зря был моим богом. «Ты уже сделал мне подарок», — мягко произнес Август, и я увидел, как он дотронулся до моего браслета на своей руке. Его пальцы, чьи прикосновения никак не могло забыть мое тело, коснулись хлопчатобумажных веревочек, словно коснулись моей души. «И это самый дорогой подарок для меня сегодня. Обещаю тебе, никогда с ним не расставаться». Я не поднял глаза на него. Мне было очень больно. А еще очень жарко, потому что там, под столом, его колено случайно коснулось моего. Я не стал одергивать свою ногу, потому что она буквально вросла в землю. Настолько я боялся потерять эту магическую связь с ним и в ужасе молился, чтобы только он сам не отстранился от меня. И он не сделал этого. Вечер прошел как-то. Я не видел. Все смеялись, шутили, пили и ели. Я же проковырял целую дыру в своем куске пирога. Обычно я прилично веду себя за столом. Однако сейчас вся Женина воля испарилась. Силы иссякли. Слава богу, меня, как обычно, не замечали, а на своего бога я не смотрел. И без того было больнее некуда. Уже далеко за полночь мы вернулись на виллу, и каждый отправился в свою комнату. За все время, кроме последних его слов по поводу подарка, он не произнес ни одного слова лично мне и больше не попытался прикоснуться. Я закрыл за собой дверь и сразу же направился к окну. Распахнул створки как можно шире и вдохнул прохладный ночной воздух, которого мне весь день так сильно не хватало. Потому что рядом с ним я всегда перестаю дышать. И жить. Существовать. Я просто теряюсь. Всегда. Потерял счет времени, стоя вот так и глядя на ночной город. Я слышал, как на вилле все стихло. Ребята угомонились и перестали топать по коридору, перебегая друг к другу в номер. Решив, что пора спокойно закрыть окно, я вышел на лестницу. Медленно, бесшумно спустился на этаж ниже. Я нашел нужную дверь, что снилась мне прошлой ночью. Не стал стучать, просто нажал на ручку и вошел без разрешения. Его комната оказалась точь-в-точь такой же, как и моя. Из душа доносились звуки льющейся воды. Значит, он там. Понимая, что у меня есть время передумать и уйти необнаруженным, я все же медлил сделать это и огляделся. На столике возле камина стоял открытый портативный компьютер. Очевидно, он что-то писал. Ту самую книгу, я полагаю, что ждал от него надоедливый Феликс. Я не удержался и, приблизившись к нему, заглянул на экран. И тут же снова застыл. Но не от удивления. Я как будто знал, что обнаружу там. На рабочем столе был открыт документ, посредине которого было только одно слово. Слово, что ответило сразу и на все мои вопросы. «Женя». Там было написано «Женя». Может быть, именно поэтому я не дернулся с места, когда услышал, как стих шум воды, а лишь медленно, словно под гипнозом, повернулся к нему, услышав шаги за спиной. И больше не скрывал свой взгляд, а дал себе волю, буквально обняв его глазами, лаская его божественное тело, упругие перекаты мощных мышц, линию узких крепких бедер, обернутых в эту секунду белым махровым полотенцем. Повисла пауза. Мы оба молча смотрели друг на друга. Не знаю, что думал он. Я же хотел броситься к нему, но не мог. Из-за своего побега. Из-за своего предательства. Из-за того, что не знал, как мы расстались, и что он мне сказал. «Что-то случилось?» — наконец произнес мой бог, с трудом скрыв знакомый хрип. «Женя!» Мой взгляд упал на его запястье, туда, где сейчас висел мой браслет, с которого медленно стекала вода по коже, цепляясь за черные волоски, перекатываясь на пальцы, по ладоням, спеша к подушечкам, о прикосновении которых к себе я так мечтал в данную минуту. «Я не поздравил тебя с днем рождения!» Наконец, встретившись с ним глазами, вымолвил тихо. «Поздравил!» Его глаза вспыхнули. «Я же сказал тебе!» Тем не менее, постарался он спокойно продолжить, и я почти поверил ему. Почти поверил в это напускное спокойствие и почти дернулся, чтобы уйти. Однако чувство не обманешь. «Август», — зачем-то сказал я, прекрасно зная, как он обычно реагирует на это. «Да». У него уже не получилось сдержать хрип. «Жень». «Я больше не могу», — обреченно вымолвил я, признавая свое поражение в этой бессмысленной борьбе, которую я проиграл с самого начала. С того самого дня, как он впервые поцеловал меня в своем кабинете, а потом подарил прикосновение в лифте и выловил в парикмахерской, моментально взяв мою несчастную, неудачную жизнь под свой жесткий контроль. «Я все еще здесь», — ответил мой бог, не двигаясь. «И все еще весь твой». Его голос окончательно сел, давая понять своему гостю, что все пути открыты, преград нет. Но на самом деле преграды были. «Я не могу. Я тоже остался стоять на своем месте». «Почему, Женя?» Ноты боли и непонимания перемешались в его вопросе. «Я предал тебя. Я идиот», — начал свое признание, словно прыгнул в бездну с огромного обрыва. «Что?» — тяжело усмехнулся Август. «Ты говоришь о том, как сбежал к девчонке и переспал с ней?» Я покраснел. Как он догадался? Впрочем, это не важно. Опустив глаза в пол, я пробормотал. «Я сбежал. И хотел переспать. Хотел доказать себе, что все это только сон, что я нормальный, что я могу быть таким, каким хочет меня видеть мой отец. Я даже снял номер в гостинице. Мы приехали туда». Мрачное молчание Августа толкнуло меня продолжить. «Я пытался ее целовать. Я честно пытался. Но все это время у меня перед глазами стоял ты. И у меня ничего не получилось. Она уехала через несколько минут, и я предатель». В следующее мгновение огромная скала Август налетел на меня и так желанно сгреб в охапку. «Женька, ты вправду дурак», — прошептал он, схватив мой затылок и накрыв мои губы трепетным поцелуем. Мои ладони уперлись в его мощную грудь, и маленький Женя попытался отстраниться, попытался договорить то, что собирался, пока еще не лишился чувств прямо здесь, в его могучих руках. «Август, ты правильно сделал, что бросил меня», — завершил все же начатое. «Что?» — мой бог в изумлении отстранился от меня. «Что я сделал?» «Бросил». Я поднял глаза и, увидев его недоумевающую реакцию, добавил. «Ты же перестал общаться со мной. Я думал, ты меня бросил». «Женя!» После секундного замешательства моего босса осенила правильная догадка. «Ты что, не прочитал мое сообщение?» «Нет», — признался честно. «Я испугался и все удалил, а потом поехал на работу, чтобы расстаться, но Не успел. Я не понял его счастливую улыбку, вдруг заигравшую на прекрасном лице Августа. В таком случае я рад, что все так получилось. Почему? Ты... До меня вдруг начало доходить. Ты не бросал меня? Что? Что было в том сообщении? Это не важно, усмехнулся он, поправив волосы на моем лбу. Важно, важно! Упрямо запротестовал, понимая, что нахожусь на грани истерики. Хорошо, хорошо, успокойся. Увидев серьезность моих намерений, согласился мой босс. Я всю ночь сходил с ума, не понимая, почему ты сбежал так вдруг. Многое передумал и решил, что ты еще очень молод и много не попробовал, не узнал. Эти отношения у тебя первые, и я не смог сдержать свою страсть. И я написал тебе, Женя, что если ты вернешься на работу, я обещаю на этот раз со всей серьезностью, что не подойду к тебе и даже не заговорю на личные темы, пока ты сам этого не захочешь. Если когда-нибудь захочешь. Сам. Глупый мой Женька. Я сам подтянулся к нему и, поцеловав его невероятные губы, погряз в его железных объятиях. Боже мой, как же я соскучился по нему. Какой же я идиот. Мне точно лечиться надо. Он с самого первого дня, с первой же секунды был рядом. Отдавался этой страсти, этой любви. Целиком. А я не понимал этого. Я сам подхватил край его полотенца и дернул за материю, высвобождая всю красоту своего бога на волю. Женька. Женька. Спасибо. Спасибо тебе, хрипел Август, срывая с меня майку и джинсы. Спасибо, что дал мне второй шанс. Август, я... От избытка чувств слезы плотной пеленой закрыли мои глаза. Я... Люблю тебя. Женька.